Письмо седьмое. 14 августа 1945 года. Христос посреди нас. Твое почтенное письмецо я получил и прочел с любовью. Хорошо, что ты стремишься к духовной жизни, но старайся духа не угашать, хотя вам и труднее развивать духовную жизнь в миру, но стремящимся Господь поможет. Святой Иоанн Лествичник удивляется странному в нас состоянию. Почему, имея помощниками для добродетели и всесильного Бога, и ангелов, и святых человеков, а на грех только одного беса лукавого, все же удобнее и скорее преклоняемся к страстям и порокам, нежели к добродетели? Вопрос остался открытым. Святой не хотел нам объяснить. Однако можно догадываться, что наша природа, порченная прислушанием, и мир со своими разными соблазнами ошеломляющие, помогают дьяволу, и Господь не нарушает наше самовластие. Нам должен стремиться к добродетели, насколько хватит наших сил, но устоять в добродетели состоит не в нашей власти, а в Господней. Господь хранит не за наши труды, а за смирение. Где случилось падение, там предварила гордость, говорит Лествичник. Но Господь по своему милосердию дал нам немощным покаяние, ибо наша порченная природа очень и очень склонна ко греху. Святые отцы своим опытом изучили до тонкости нашу природу, утешают нас и подробно изложили в своих сочинениях способ борьбы со грехом. Теперь у тебя есть книжица «Невидимая брань», посматривай в нее почаще. Относительно молитвенного твоего правила умудряйся сама, только чтобы было не на ветер, как бы только выполнить. Старайся внимательно. Не лучше ли сократить, чем со смущением выполнять и быть рабом у правила? Это не моя мысль, а святого Исаака Сирина. И в «Невидимой брани» это писано, только не помню, в которой главе. «Твой недостойный самолитвенник».